Глава 36. Ренат. Ясноглазая стоит у кухонного стола. Шуршит пакетами из магазина, вытаскивая оттуда продукты. Напевает себе что-то под нос, кажется, это «Джингл Беллс». И при этом соблазнительно виляет своей шикарной задницей, пританцовывая. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не наброситься на нее снова. Мы только-только вышли из душа, где проторчали целый час. Заобнимались, зацеловались и затискали друг друга до хрипоты и немоты. И это не считая двух заходов в кровати. Мне все мало. Так хочется подойти и взять ее сзади, приперев прямо к этому же столу. Я пиздец, как сильно по ней соскучился. Я словами не могу описать, насколько херово мне было без нее все это время. Не только морально, но и физически. Загибался. А завтра улетать в командировку. Снова придется расстаться. На месяц. Я не представляю, где найду на это силы. Припадаю плечом к косяку, рассматривая ее и улыбаясь. Босоногая Вика порхает от стола к холодильнику и обратно, соображая нам праздничный ужин. Ее волосы мокрые после совместного душа. На ней моя белая футболка, как в старые добрые времена. Увы, длинная и закрывает фигурку ясноглазой почти до колен, но зато ткань настолько тонкая, что даже приглядываться не приходится. При свете я прекрасно вижу каждый соблазнительный изгиб ее тела. Футболка нечаянно задирается, на ее правой ягодице отчетливо виднеется след от моей ладони. Черт, надеюсь, я не засадил ясноглазый синяк. Повожу плечами, в районе лопаток слегка саднит. Царапина от ее ноготков. Увлекшись друг другом, мы настолько ушли в процесс, что как два дикаря оставляли на теле друг друга отметины. И это она еще не видела засос на другой ягодице. Вика замечает меня, оглядывается через плечо и улыбается. «Чего прячешься?» Любуюсь. Да? И чем же?» Вытаскивает пакет мандарин, приземляя на стол. «Твоим потрясающим видом сзади». Вика хохочет тихонько. У меня снова ниже пояса боевая готовность. Прижимаю ее к себе, что есть сил, в голое плечо целуя. Носом в шею утыкаюсь и полной грудью вдыхаю. Мной пахнет. Моя. Она все-таки моя, черт побери. Ты даже не представляешь, как тебя не хватало в этой квартире, ясноглазая. Прижимаю щекой к ее щеке. Жизнь как будто остановилась. Никогда не умел задвигать красивые речи, но сейчас слова сами требуют выхода, и я их не торможу. Не знаю, сколько я еще бы протянул без тебя, прежде чем двинулся окончательно. Не спать толком, не есть. Работа только и спасала. Мне тоже без тебя было очень плохо, Рень. Чуть раньше ясноглазая рассказала мне, что произошло в тот злосчастный день, когда она помчалась домой за документами. И как отец припер ее к стенке своим шантажом рассказала. И как мать не поддержала. И каким редким гандоном оказался ее бывший работодатель тоже. Мы поговорили. Без криков и обид, без лишних эмоций и обвинений. Да, оказывается, мы умеем и так. Офигеть. Пообещали друг другу впредь решать проблемы исключительно сообща, какие бы масштабные они ни были. Оба вынесли из этой ситуации как минимум один важный урок. Всегда нужно разговаривать. Ртом. Для этого мы друг у друга и есть. Секс — это прекрасно, с ясноглазой так особенно, но он не решит проблем. Так же, как и ор до хрипоты. В отношениях нужно уметь обсуждать и находить консенсус, чтобы расти вместе. Чтобы учиться быть семьей вместе и вообще просто чтобы быть вместе. С этого дня больше нет я и ты, только мы. Жаль, что нам не хватило мозгов понять эти простые истины чуть раньше. Тогда бы мы не потеряли драгоценные 2 недели, а мне завтра, а точнее уже сегодня, не нужно было отчаливать в командировку, куда я вызвался к грёбаным добровольцам. Проклятье. «Интересно», — фыркает моя ягоза, очищая шкурку от мандаринки. «Чем закончились сегодняшние разборки, пап? Как думаешь?» Отделяет дольку, пихая мне в рот. «Есть варианты. Честно говоря, когда узнал, какая баталия на вечеринке у мэра развернулась, искренне пожалел, что меня там нет. Увидеть бы рожу этого перца, Марка Анатольевича, когда он понял сыну, кого он посмел угрожать. Что-что, когда лезут в нашу семью, батя сильно не любит». «Знаю своего отца», — продолжает Вика. Он так просто бы не успокоился. «Ну что ж», — ухмыляюсь. «А зная своего отца, Уверяю, он пустил в ход главный и самый весомый аргумент, который применяет исключительно в крайнем случае. «Это какой?» — тянет мне новую дольку мандарина Вика. Я подцепляю ее зубами, подмигивая. «Кулак!» — ясноглазая посмеивается, правда, тут же хмурится, заявляя. «Боже, я, наверное, плохая дочь. Но отец заслужил такой аргумент в свой адрес. До сих пор в голове не укладывается, что в 21 веке ему пришло в голову делить людей на социальные классы. Бр! Политик. Ладно, отмахивается девчонка. Все плохое мы оставили в старом году. Пора отпраздновать новый. Крутанувшись у меня в руках, обнимает за шею. Откроешь шампанское? А я быстренько соображу нам бутерброды и нарезку на закуску. Чмокает в нос. А у нас есть шампанское? Удивленно вскидываю брови. Хм, в холодильнике. Откуда? Так ты принес. Я его из пакета достала и в холодильник поставила. Охладиться? Реально? Подхожу к холодильнику, открывая дверь. И правда. Охренеть. Вообще-то я был в такой прострации, что походу скидывал в корзину все, что под руку попадалось. Достаю бутылку, сдирая фольгу. Ну, если так, то твои руки гуляли по правильным полкам. Через 20 минут сообща мы накрываем небольшой импровизированный праздничный стол. Конечно, не самый роскошный для такого дня, но не с лапшой быстрого приготовления. Уже победа. Заставив кофейный столик тарелками с фруктами, овощами и бутербродами, раскидываем на полу диванные подушки, падая на них. Поджигаем пару-тройку свечей, выключая свет. Идеально. Пока я разливаю по бокалам игристое, Вика ныряет мне под руку. Обнимает за талию, целуя в кадык. «Реня, я тебя люблю». Повторяй это почаще, чтобы я не забыл, ясноглазая. Улыбаюсь, протягивая бокал. За последние пару часов Виктория с этим признанием явно вошла во вкус. Хотя, разумеется, ничего не имею против. Слушал бы и слушал. Всего три слова, но такой чистый оргазм для ушей. Договорились. Я подхватываю свой бокал. С Новым годом, ясноглазая. С новым счастьем, Рень. Переглядываемся, улыбаясь. Чокаемся. Я делаю небольшой глоток, только слегка пригубив. Неплохо, но много пить не вариант. Рано утром самолет нужно быть как минимум вменяемым. В идеале же трезвым в стёклышко. Вика тоже сильно на шампанское не налегает. Она вообще что-то чем дальше, тем все грустнее вздыхает. Жмется ко мне, как котенок, будто каждую секунду, каждый вздох урвать пытается. Все хорошо. Чего нос повесила? Может, ты никуда не полетишь? Не знаю, как тебя отпустить после всего. Бросая взгляд на часы, время 3 утра. Дерьмово. Но Вике я об этом не говорю. Не могу, Вик. Сам по дурости вызвался. Придется ехать. Я тут без тебя загнусь. Совсем-совсем загнусь. Некогда тебе загибаться. Смеюсь. У тебя вон. Киваю в сторону сломанной гардины, валяющейся в коридоре на полу, и мусорного мешка с убитым цветком. Ремонт намечается. И как это тебя не понесло обои драть со психу? Ясноглазая густо краснеет. Прости, я разозлилась. Ты у меня страшна в гневе. Фурия. Что еще можешь натворить? Кайся. Хочешь узнать? Щурится Виктория. Сейчас устрою скандал на бис. Воздержимся. Примирительно вскидываю руки. А если серьезно, сам с ужасом жду утра. Машинально вывожу пальцем круги на ее плече. Месяц. Целый долбанный месяц без тебя опять. Звездец. Ты хотя бы будешь на связи? Разумеется. Будем висеть на телефоне, нам не привыкать. Мне же теперь что-то нужно решать с работой. В квадрат я не вернусь. Решим. И с вещами. Я это... Снова опаляет румянец щеки ясноглазой. Из дома я сегодня сбежала в платье и осеннем пальто. Забыла даже телефон с деньгами, представляешь? Сюда приехала на такси, но мне его Роза вызывала через свое приложение. Я просто с ужасом представляла, что буду делать дальше, если ты меня реально выставишь за дверь. Зимой, посреди ночи, без всего. Дальновидность не твой конек, Виктория. Совсем нет. Переглядываемся, посмеиваясь. После чего я говорю уже на полном серьезе. Не выставил бы я тебя. Психовал, да. Злился еще как. Но уже в тот момент, когда ты натягивала пальто, понял, если уйдешь, догоню. Не смогу отпустить. Наплюю на все и верну, херово мне без тебя. Молчим, пока Вика не улыбается, коварно говоря. То есть квартиру я громила зря, выходит? Похоже на то. Да, больше так не делай. Выпарю. Узнаю своего красавчика. Едва распив на двоих третью часть бутылки шампанского, мы понимаем, что ужин в глотку не лезет от слова совсем. Мой скорый отъезд свинцовой тучей висит над нашим праздником, что в итоге забиваем на это дело и в попытке урвать оставшиеся пару часов рядом до самого утра валяемся в кровати. То разговаривая, то целуясь, то лаская друг друга, не в силах расстаться хотя бы на мгновение. Так и встречаем звонок моего будильника вдвоем, ни разу за всю ночь не сомкнув глаз.